Глава 5. На остром мысу их никто не ждал. Как немало фьялям обрадовались в первый раз полмесяца назад, нынешнее их появление повергло квиттов в настоящий ужас. Мужчины и женщины без оглядки разбегались с побережья, побросав мокрые сети, рыбные ножи и наполовину вычищенный улов. 7 драконов летели вдоль берега мыса, направляясь к большим усадьбам, и после них берег вымирал. Повсюду хлопали двери из пушек, матери звали детей, все прятались. Торговцы, напротив, бежали к своим кораблям. На этот раз никто не вышел встречать знатных гостей. Впрочем, Асфальт никого и не ждал. Мгновенно высадившись и оставив необходимое для охраны кораблей число людей, фьялли устремились к усадьбе Лерингов и Железному пирогу, владению Адельса Хёльда. Ворота двора Лерингов стояли нараспашку, а в усадьбе никого не осталось, если не считать женщин и челяди. Ни хозяина, ни его дружины. Даже гостей стало гораздо меньше. В широко раскрытых глазах женщин, сжавшихся по углам, плескался ужас. На фьялей смотрели, как на восставших мертвецов, и уже этот страх служил неоспоримым подтверждением вины. Полмесяца назад и их так не боялись. Асфальт первым ворвался в гридницу и наткнулся на Йорун-хозяйку. Ее головное покрывало сбилось на бок, несколько тонких седых прядок свисало на плечи, лицо было злым. «Где твой сын?» — яростно крикнул ей Асфальт. «Где ты его спрятала, этого предателя?» «Тролли знают, где они его носят!» Также яростно завопила старуха в ответ, упирая руки в бока. «Он уже 30 лет как взрослый и не докладывает мне каждый свой шаг. Я не знаю, где он!» «Ложь!» — крикнул Асфальт и шагнул ближе. Все знали, что без совета матери Гримкель-Конунг бывает разве что в отхожем месте. «Он поехал сторожить меня в Медном лесу. Поехал на помощь Гудхарму Длинному. Ну ничего, скоро они встретятся в Валхале». Фьялли растеклись по усадьбе, обшарили все помещения и постройки. Железный пирог тоже был пуст. Возле старого Адельса осталось 5-6 человек из дружины. В девичьей Лерингов Гельд сразу увидел Барглинду. Она стояла в дальнем углу, прижавшись к стене и молча глядя на входящих мужчин. На руках она держала ребенка, примерно годовалого, а рядом с ней стояла рослая рабыня с какими-то тряпками в руках. «Не бойся», — сказал ей Гельд и на всякий случай подошел поближе. «Это опять мы. Пока живые, как видишь». «Вижу», — коротко ответила Борглинда. Больше ей было нечего ему сказать. Девушку не слишком обрадовало новое свидание. Все прошедшие дни она вспоминала Гельда, и он казался ей каким-то светлым пятном, свободным от дыма и грязи этой проклятой войны. И вот он снова здесь. В дружине фьяльского ярла. Напрасно она поверила, что он друг ей. Он друг сам себе, как и каждый, а сейчас друг фьялей, которые хорошо платят за дружбу. И она сама виновата, что Гримкель-Конунг не вернется в собственный дом. Фьяли опять, как полтора года назад, темной волной затопили усадьбу. И теперь это казалось повзрослевшей Барглинде настоящим крушением. Держа на руках Свейна, она прижималась к стене, и ей было некуда отступать. Некуда уйти от этих остроносых лиц. Все ее существо полнилось молчаливым убеждением. Это конец Лерингов и конец племени Квиттов. Они виноваты. Виноваты в подлых и низких замыслах. И фьяли заставят их за все отвечать. Гельд увидел, что Барглинда смотрит на него отстраненно-враждебно, будто не узнает и не отличает от фьялей. Этому, конечно, не стоило удивляться, но это было неприятно. Сам-то он чувствовал к ней прежнее расположение, и ему хотелось ее успокоить, подбодрить хоть немножко. На самый крайний случай у него есть средство спасти ее от больших неприятностей. Она добрая и благородная девушка, и несправедливо заставлять ее отвечать за подлость ее родни. «Я помню, обещал тебе живого тролля в корзиночке», — сказал Гельд, не зная, что еще придумать. Насколько он знал высокородных потомков ярла, она сейчас должна начать кричать, что видеть его не желает. Но он хотел все же попытаться. Тролля поймать пока не получилось. Зато я нашел кое-что. Он вынул из-за пазухи два маленьких женских колечка из добычи Асфальда. «Мне самому не лезут!» Гельт для наглядности попробовал надеть золотое колечко себе на мизинец, но дальше первого сустава оно не пошло. «Не выбрасывать же!» «Возьми. Дашь ребеночку поиграть?» «Это кто? Твой племянник?» Борглинда кивнула. Болтовня Барланса все же сделала доброе дело. Она опомнилась и поняла, что еще не конец, если хоть кто-то способен болтать про тролля в корзиночке. Гельт вдруг показался ей щелью, в которую можно выскочить из-за железной стены фиялей. Борглинда еще не знала, что сделает, но в ней зашевелилось желание бороться. Гельт вертел оба колечка в руках, не зная, как ей отдать. Ее руки были заняты мальчиком. Борглинда передала Свейна рабыне, протянула ладонь. Гельт обрадовался. «Если возьмет, значит мир». Она не может знать, что эти колечки кто-то дважды отнял у ее соплеменников квиттов. «А ты теперь нанялся в дружину к Асфальду?» — спросила Борглинда и снизу вверх заглянула ему в глаза. Она прикидывала, достаточно ли широка спасительная щель. «Да что ты!» — Гельт махнул рукой, потому что это действительно была неправда. Он не клялся Асфальду Ярлу в верности и не брал у него оружие. «Я просто с ними. Знаешь ли, любопытно было посмотреть, что там делается в Медном лесу. Когда еще случится туда попасть? Я там такого повидал. Вот я тебе расскажу, когда будет время». Сейчас, конечно, было не время рассказывать страшные саги. По всему дому стучали шаги, визжали и хлопали двери, раздавались голоса. В гриднице негодующе кричала что-то старая Йорун. Но Гельт продолжал болтать по привычке, хотя и видел, что Борглинда какая-то странная, едва ли его слушает. Взгляд у нее был отсутствующий, весь вид говорил о напряженном лихорадочном размышлении. Яркий румянец на щеках бросался в глаза даже в полутьме девичьей. Она сжимала в руке два колечка, но едва ли понимала, что ей дали. «Да не бойся ты!» Гельт наконец тронул ее за плечо. «Асфальд Ярл обещал не воевать с женщинами. Тебя не тронут. Им нужен только твой родич Конунг». «Побудь здесь!» — вдруг сказала ему Борглинда и стремительно кинулась прочь. Она пробежала через девичью, свирепо распихивая голосящих женщин, пробежала через гридницу, расталкивая мужчин, и, не слушая, о чем сутулый фияльский Ярл спорит с Йорун, выскочила в сени. Везде было полным-полно фиялей. Родной дом стал чужим, как никогда. Своих в нем не осталось, везде хозяйничали враги. В кухне возле пивной бочки слышался плеск и смех. Да уж, варили не для вас. Не сегодня-завтра Гримкеля ждали назад с победными вестями. За углом дома возле конюшни Борглинда наткнулась на мальчика лет 11 и схватила его за плечо. Это был ее младший брат Хагер. Во время битвы конунгов ему сравнялось всего 9 лет, и поэтому он остался жив. А троюродный брат Атли, которому уже исполнилось 13, погиб. «Слушай!» — яростно зашипела Борглинда, сильно сжимая плечо мальчика и подталкивая его к бревенчатой стене конюшни. При этом она старалась загородить его собой от всех глаз. «Слушай, беги скорее! Беги к Хейнгорду! Там, за усадьбой на Лисьем мысу, возьмешь у рыбаков лошадь! Вот тебе!» Она всунула в ладонь брата оба колечка, которые так и не успела разглядеть. «Дашь золотое за лошадь. Да смотри, чтобы не всучили клячу. Ты уже взрослый, разберешься. И если кто-то согласится, пусть проводят тебя к ступенчатому перевалу. Там найдете Гримкеля. Понял?» Хагер горячо кивнул, крепко сжимая в руке колечки. Ему шел 12-й год, он мечтал скорее стать взрослым и отомстить проклятым фьялям за гибель рода. Послали бы его в огонь, он пошел бы с той же готовностью, с детским неведением опасности и смерти. Счастливый сознанием, что делает взрослое дело. «Беги!» — шепотом крикнула Борглинда и подтолкнула его к воротам. «Кроме тебя у нас не осталось мужчин! Беги!» Хагер еще раз кивнул и кинулся бежать, ловко скользя между фигурами фиялей. Никто из них не знал, что мальчишка в простой некрашенной одежде — мужчина из рода Лерингов. Борглинда осталась стоять возле конюшни, глубоко дыша, чтобы успокоиться и ничем себя не выдать. На Хагера никто не оглянулся, а за воротами его уже не очень-то поймаешь. Не могли же фьяли наводнить весь острый мыс. Асвальд Ярл еще тогда говорил, что у него 200 человек. А ведь еще им надо охранять корабли. Хагер выберется и доскачет до Гримкеля раньше фьялей, потому что 200 лошадей они смогут раздобыть, разве что в подводных табунах Ньорда. Как хорошо, что у нее остался хотя бы такой брат. Когда других мужчин нет, и 11-летний мальчишка на многое способен. В последние годы, утратив большое, Борглинда научилась ценить и малое. Теперь злосчастный Гримкель будет знать, что за гости ждут его дома или даже идут навстречу. А дальше пусть выкручивается сам, раз он такой умный. Борглинда не любила Гримкеля, но не могла бросить в пасть судьбе последнее, что оставалось от ее рода. Да и от державы Квиттов тоже. Она сама отчасти виновата, что его замыслы провалились. Хотя придумал он дрянь, что ни говори. «Иди в дом, липа нарядов». Исбьорн, сын Стейнера, заметил во дворе девушку, родственницу конунга, которая полмесяца назад подносила кубок Асвальду Ярлу. «Побудь пока в девичьей, а потом Асвальд Ярл решит, что с вами делать». Борглинда бросила на фьяля короткий презрительный взгляд и пошла в дом. Исбьорн двинул бровями, будто сам себе говорил. «Ну вот что с ними прикажете делать?» Девчонка из рода Лерингов смотрела на него так, будто это ее воины захватили его дом. И хоть посади ее за жорнов или заставь заниматься рабской работой с утра до ночи, она все равно будет глядеть только так. Убедившись, что все их ожидания оправдались, фьялли в тот же день жарко заспорили, как быть дальше. Асвальд Ярл хотел идти следом за Гримкелем и накрыть его там, где он устроился в засаде. Но Хьорлиев изморозь с этим не соглашался, и трое ярлов из семи его поддерживали. «Конечно, Торбранд Конунг поставил тебя старшим над дружиной, и ты можешь решать. Но, по-моему, выходить сейчас опять к Медному лесу неумно», — убеждал Хьорлиев. Это был слишком серьезный случай, и он не мог согласиться с тем, что считал ошибкой. «Мы ведь не знаем, сколько у него людей. Своей дружины было человек 50. И железного пирога могли дать человек 30-40, да гости, да мало ли еще какие тролли. Я расспрашивал здешних, все говорят разное, — вставил Гельд. Кто говорит 50, а кто 300? Мой Бьорн видел дружину человек в 80, но кто-то мог присоединиться и после ухода Гримкеля отсюда. У них же есть родичи во внутренних землях. Если мы выйдем с острова мыса и встретимся с Гримкелем под открытым небом, то наше положение будет одинаковым, — продолжал Хьорлиев. Если бы точно знать, что у него 50 или 80 человек, то это не страшно. Даже если оставить половину дружины охранять корабли, со второй половиной мы бы его побили. А если у него 2-3 сотни? Надо помнить, что он здесь у себя дома, а мы нет. Он лучше нас знает, где и сколько людей он может набрать. Он не пошел бы на такое дело, если бы не был уверен в успехе. Гримкель ведь не из тех, кто кидается в битву, очертя голову, и мечтает лишь со славой погибнуть. И здешние ведьмы при случае скорее помогут ему, чем нам. Если не собирать с них дань, — хором сказали Сёльви и Слагви, получившие теперь общее прозвище «Хранители Железной Головы». А пока мы остаемся на остром мысу, наше преимущество несомненно. Мы занимаем дом самого Гримкеля. Ему некуда вернуться. Если он вздумает драться, то острый мыс сгорит дотла. Этот предатель должен будет отбивать собственную усадьбу. А если не выйдет, то ему придется отступать в Медный лес. И тогда уж он не сможет называться правителем Квиттов. Торбранд Конунг посадит здесь своего человека. И будет вынужден держать здесь постоянно целое войско, проворчал Исбьорн, сын Стейнера. «Мы ведь не бездонные. Зато мы сможем собирать дань только в свою пользу и не делиться с остатками лерингов. За это можно постараться. Ради такого дела у каждого из наших хёльдов найдется младший сын». «А нет, так родят», — вставил Гейрбранд Галка, и большинство засмеялось. «Но так мы можем прождать его до середины зимы», — ответил Хьорливу Асфальд. Он не мог не признать верности этих доводов, но ему хотелось скорее наказать подлеца. А если Гримкель узнает и передумает возвращаться? Нам придется тут зимовать или идти искать его, чтобы выяснить, что с ним сталось. Кто у нас умеет видеть вещи и сны? Рано или поздно мы о нем узнаем. Это ведь не камень, чтобы упасть в воду и пропасть без следа. Услышим. Дружина в 100 или 200 человек не может просто так пропасть, да еще и зимой. Ты сам говорил, что в Медном лесу народ не слишком-то любит своего нового конунга. Некоторые вообще не знают, что он у них есть. Довольно быстро Асфальт уступил. Его раздражение утихало, и возможность спокойной мести, не выходя из дома, стала приятно щекотать воображение. Сидеть у очага в доме своего врага, зная, что хозяин сейчас мерзнет и мокнет под зимним дождем и снегом, и даже не ведает, что ему некуда возвращаться. Да, это хорошая месть. Хродмар сын Кари не высидел бы и дня, а непременно устремился бы в погоню. Но ему ведь всегда не хватало выдержки. Асфальт сын Кальбейна не собирался брать с него пример. «Мы останемся здесь», — решил он. «Гейрбранд, распорядись втащить корабли в сараи. Если не хватит места, пусть торговцы убираются куда хотят. А если и тогда не хватит? Тогда пусть вся эта шваль убирается. И двери открыть, какие были. Устроили гостиный двор». «Вот кто теперь здесь хозяйничает», — сварливо причитала на женской скамье, что возле двери в девичью, фру Йорун. «Пусть твои хердманы, отважный ярл, сами стряпают себе и тебе еду. Я пальцем не шевельну, раз я тут больше не хозяйка. Когда же приедет твоя жена? Я брошу все ключи в лицо!» Старуха гневно гремела связкой ключей у себя на поясе, однако снимать ее не спешила. «Ох, если бы все мои родичи спустились из Валхалы, они бы показали тебе, как у нас расправлялись с врагами. От нас ничего не осталось. Ничего! Младенец, мальчишка и две девчонки. Где мой племянник Хагер? Почему я его не вижу? Что вы с ним сделали, козлиноголовые?» Завопила она с удвоенной силой. «Убили? Значит, он присоединился к родичам. Что ты несешь, старая?» Раздраженно крикнул Асфальт. Брониться со старухой не самое достойное дело для мужчины, но настырная и неотвязная Йорун так его допекла, что не было сил терпеть. «Какой племянник Хагер? Я не нанимался следить за твоими щенками. У тебя для этого достаточно рабынь». «Это вы?» — начала Йорун и вдруг замолкла. Ее взгляд наткнулся на лицо Борглинды. Девушка смотрела на нее в упор, и ее глаза горели какой-то многозначительной ненавистью. «Что ты делаешь, старая метла?» — кричал этот взгляд. «Ты губишь и то, что у нас осталось!» И Йорун замолчала, краем грязного передника, вытирая слезящиеся от напряженного крика глаза. В ее неглупой голове зашевелились догадки. Девчонка что-то придумала. Хагер исчез неспроста. Борглинда сделала то, что надлежало сделать самой Йорун. Она и сама догадалась бы, если бы только не ввязалась в перебранку с этим сутулым мерзавцем. Старая Йорун знала, что женщины рода Лерингов способны на многое, а Борглинда как-никак родное дитя воинственного Халькеля Бычьего Глаза, что получил в грудь копье самого Одина и тем стяжал вечную славу. Ничего удивительного, что младшая сестра Даллы, Мальфрид и Гудрун потихоньку подрастает. Асфальт, даже удивленный, что старуха так быстро замолчала, вопросительно обернулся и заметил Борглинду. Но она уже смотрела в пол, и он не видел ее глаз. Йорун, чтобы притушить подозрение, опять начала негромко голосить.